Глава 15. Дела давно минувших дней. Если честно, то полтора года назад Степа, ему тогда было 12 лет, тоже, как Женя, про Рауля Валенберга и слыхом не слыхал. Началось все с того, что он любил слушать разные истории. Особенно же, когда бабка, вообще-то не просто бабка, а профессор их рассказывала. А Ленка, сестра, на 10 лет его старше, наоборот, терпеть не могла слушать про то, что случилось не вчера, скажем, вечером, а в далекие годы. У нее на все это была, как говорила бабка, одна реакция. Степка почему-то любил это слово. «А на кой мне это?» Бабушка рассказывала однажды Степке про весну 1956 года. Ей тогда было 18 лет. Она студентка-заочница Московского университета, приезжает на сессии. В тот год как раз задержалась в Москве до начала марта. И вот однажды нас, преподавателей и студентов, собирают в самой большой университетской аудитории и объявляют, что сейчас будут читать вслух доклад Хрущева. Ну, как тебе объяснить? Он был тогда главный в стране, вроде президента. Доклад закрытый. Самим его прочитать негде. Никакого интернета у нас тогда не было. И слова этого не было. Это доклад читают только на общих собраниях партийно-комсомольского актива. Опять не знаю, как тебе объяснить. Ну, в общем, могут слушать практически все студенты. Пускают в аудиторию по студенческому билету. Только слушать, а обсуждать нельзя. Так и объявили перед началом чтения. Обсуждению не подлежит. И во всей аудитории, рассказывала бабушка, прокатился недовольный шумок. У-у-у! Ничего себе шумок, Степан думал. У нас в классе орать бы начали, стучать. Чего это мы обсуждать не можем? А бабушка объясняла не очень-то понятно. Да еще только 3 года после смерти Сталина прошло. Страх-то не отпустил еще? А при нем вообще никакого шума бы не было. Сидели бы молча, не дыша. Какой страх не отпустил? Степка сначала не понимал. Чего бояться-то студентам? 2 на экзамене только. И то пересдать можно. В общем, сидит его бабушка. Тогда, конечно, вовсе молодая. Девчонка почти что. И слушает этот доклад. А там приводится письмо одного коммуниста Сталину. Прямо из тюремной камеры. Вовсе не фашистской камеры, а советской. Читают, значит, это письмо. Следователи знали, товарищ Сталин, что у меня был перелом позвоночника. И именно по месту перелома они меня били, заставляя оклеветать себя и других людей. То есть он от дикой боли подписывал все, что ему давали подписывать, только бы перестали мучить. Дальше бабка рассказывала, как студенты, замерев от ужаса и отвращения, слушают, и из доклада становится ясно, что Сталин только смеялся над такими письмами. Тех, кто их писал, расстреляли вместе с теми, кто не писал. И Степкина бабушка вместе со всеми слушает все это и чувствует. Сейчас ей прямо там, в аудитории, станет плохо. Вообще потеряет сознание. Ее по-настоящему от всего этого мутит. Потом уже пошли рассказы, что когда Хрущев читал свой доклад на своем съезде коммунистов. Тогда партия была одна, коммунистическая, других не было. То там, в зале, было много старых людей, давних членов этой партии. Некоторые из них до революции даже в царских тюрьмах сидели. Но там, конечно, никаких пыток не было. И все они 20 лет назад почему-то поверили и дальше продолжали верить, что их товарищи по партии оказались вдруг врагами советской власти и шпионами. потому что прямо на суде они вслух признавались в разных невероятных преступлениях, ну, вроде того, что подсыпали толченое стекло в продукты и собирались продать Россию японцам. И те, кто в зале сидели и слушали, не догадывались, ну, даже не могли еще себе представить, что эти показания получены просто-напросто под страшными пытками. Когда человек готов подписать что хочешь, только чтобы его перестали мучить. Это было личное решение Сталина. Он приказал всех пытать, пока не сознаются. А люди этого не знали, верили в его мудрость и в последующие годы продолжали встречать бурными аплодисментами, переходящими в овации, как тогда писали в газетах, каждое его появление. И все эти старые члены партии тоже аплодировали тому, кто, как становилось ясно из доклада на этом самом партийном съезде, убил сначала, замучив за так, ни за что, огромное количество их бывших сотоварищей по революционной борьбе. «И вот теперь представь себе их состояние», — говорила бабушка. Когда они уже после смерти Сталина услышали из уст нового вождя своей партии, что же было на самом деле? Получалось, что все они, сидящие в зале, и есть самые настоящие предатели, потому что, поверив тогда Сталину, они предали своих друзей, а иногда даже родных, мужа, жену, отца, замученных и зазря расстрелянных. И тогда рассказывали, будто доклад несколько раз прерывался, многие были близки к обмороку и просили дать им что-нибудь сердечное. И вот я сижу в аудитории, слушаю и думаю. Сталин-то кто же тогда получается? Садист, самый настоящий. А я на демонстрации ходила, мечтала увидеть его на мавзолее. Тогда все правительство в праздничные дни стояло на мавзолее, а мимо шла демонстрация с цветами, с плакатами, лозунгами. А лозунги тогда какие были, интересовался Степа. «Да здравствует великий вождь советского народа, Иосиф Виссарионович Сталин! Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь!» Все вот такое. Сначала Степка все эти рассказы никак вообще не мог понять. Переспрашивал бабушку. «Как это? Били по сломанному позвоночнику? Фашисты, что ли? Во время войны?» Бабушка даже сердилась. «Я уже... три раза тебе повторила. Совсем не фашисты, а наши, русские, тогда советские. Почему же, по-твоему, мне дурно-то стало? И не во время Отечественной эти пытки были, а еще до нее». Очень трудно все это было Степке понять. А бабушка Елена Ивановна, в свою очередь, удивлялась на его удивление и непонимание. «Разве в школе-то вам об этом не говорят?» Степка стеснялся сказать, что, может, и говорили, только он прослушал. Бабушка поясняла Степе. Всего за несколько лет до начала Второй мировой войны, которая для нашей страны стала отечественной, потому что враг вступил на нашу землю, Сталин арестовал самых известных маршалов и командующих армиями и объявил всех врагами народа. И вот из доклада Хрущева она узнает, и вместе с ней все студенты, преподаватели, прямо тут же, в этой самой аудитории, что ничего подобного. Арестовали их, оказывается, совершенно опять-таки зазря. Ничего себе! Их тоже страшно пытали, требуя признания в том, что все они шпионы, а потом всех расстреляли. И через несколько лет, когда Гитлер на нас напал, оказалось, что армией-то руководить некому. Старший командный состав или расстрелян, или в концлагерях сидит. Только не в фашистских, а в своих.